Глава 17. Осадные башни. Иерусалим раскинулся на каменистом холме, его древние стены величественно вздымались к небу, полыхавшему, как печь, от восхода солнца до темноты. По взаимному соглашению крестоносцы заняли вокруг священного города три стратегически важные позиции. К северу от Аль-Куца герцог Готфрид де Бульон и два Робера из Нормандии и из Фландрии разбили свой лагерь, согласившись наступать на Иерусалим с этого направления. Силы графа Танкреда заняли позиции вдоль старой дороги в Яфу, тогда как упрямый старый Раймон граф Тулузский разбил палатки к западу от города на Сионском холме. Вода была дороже бриллиантов и золота, бурдюк пресной воды стоил 5 кусков серебра, лошади, коровы, козы и овцы погибали от жажды, их трупы источали ужасное зловоние, что вызывало тошноту даже у самых стойких франков. С вытаращенными глазами и взлохмаченной бородой, одетый в лохмотье, святой человек проповедовал, что если все франки соберутся с духом для совместной атаки к 9 часам следующего дня, священный город будет взят ими. Пророчество, облетев лагеря, захватывало все больше и больше воинов, которые издавали клики радости и настаивали на немедленном выступлении. Сторонники юродивого одержали верх, и, как писал сэр Шарль Летописец, за ночь кое-как были подготовлены переносные лестницы, а тяжелые палаточные шесты превращены в примитивные тараны. На следующее утро христианское воинство ринулось в атаку с таким пылом, что, несмотря на огромные потери, осаждающим удалось забраться на более низкую и местами осыпавшуюся внешнюю стену, а особорьяные даже владели на короткое время некоторыми укреплениями города, но вскоре были отброшены, получив тяжелые раны или же приняли смерть от длинных тростниковых стрел, выпущенных нубийскими и египетскими лучниками. Истерзанные жаждой животные ревели днем и ночью, пока, наконец, большинство из них не подохло. Зловоние стало еще более невыносимым. Летописец, писавший об этих событиях в середине июля, был потрясен, когда ему пришлось уплатить 2 серебряных шиллинга за глоток тухлой воды из бурдюка. Прошло много дней, пока первые бревна, которые с трудом перетащили погонщики на валах, появились на месте, которое потом стало известно под именем «Долины проклятых». Опытный инженер Гастон из Беарна принялся за сооружение осадных машин, в том числе 2 огромных подвижных башен, более высоких, чем стены Иерусалима, на наиболее низких участках. Один из них Гастон обнаружил у северо-восточного угла города, а второй напротив лагеря Раймунда и его провансальцев. Эти осадные башни, писал летописец, были весьма внушительными сооружениями, каждая из них имела 3 этажа. На нижнем уровне должны были укрываться те, кто станет толкать башню к стенам, средний уровень, самый широкий, имел наклонную плоскость, в нужное время с нее должен спускаться переходной мост, по которому устремятся в атаку воины креста. А с верхнего уровня лучники и метатели дротиков начнут обстрел неверных, пытающихся отбросить нападающих. Офицеры, имеющие опыт осадных работ, наблюдали за сооружением катапульт, предназначенных для метания камней и железных стрел, а также за постройкой особых подмостей, на которых устанавливали огромные тараны. Капля пота упала с кончика носа сэра Шарля, оставив пятно на пергаменте, развернутом у него на груди. Тяжко вздохнув, он бросил тоскливый взгляд на свой почти пустой бурдюк для воды. В тот день горячий ветер непрерывно дул из близкой пустыни, устремляясь на восток. Цепочка истощенных вьючных верблюдов подносила охапки хвороста, из которого люди тут же связывали фашины и грубые щиты. На это шел ивняк или иное легкое дерево. Взгляд летописца рассеянно скользил по этим щитам и лестницам, которыми должны были быть оснащены все рыцари. «Наша величайшая беда, — писал он, — заключается в отсутствии опытного вожака, такого, каким был Боэмунд при Дорилеуме и Антиохии. На прошлой неделе, когда собрались самые важные лорды и властители, чтобы выбрать такого предводителя, епископы воспрепятствовали этому, говоря, что не следует одному смертному человеку править священным городом, в котором страдал и носил терновый венец Христос. Это совещание закончилось, и в результате герцог Готфрид, граф Танкрет и граф Раймонд Тулузский получили свободу действий по собственному усмотрению. Эти воители ссорились и обвиняли друг друга, то и дело обнажая мечи, и казалось, что междоусобное столкновение неизбежно. Однако произошло чудо, предотвратив беду. Воинам явился дух святейшего епископа Адемара из Пьюи, того, что погиб от чумы после падения Антиохии. Этого святого оплакивали за его мудрость и сострадание все воины-крестоносцы. Дух его ясно увидели и услышали перессорившиеся властители. Тень старца просила их заключить мир между собой, покаяться и искать искупление за свои ссоры. Вожаки поклялись исполнить все, как он велел. Так сильны были чувства братства, так искренне стремление к примирению, что если бы Эдмунд повстречал тогда Дрога из Четрара, он даже простил бы ломбардцу его необъяснимое предательство в сражении при Яффе. Как только было принято решение об искупительном обходе, религиозный дух воинства поднялся. В ночь перед искупительным маршем все крестоносцы постились и исповедовались священнослужителям, которые без отдыха до самого рассвета переходили от одного лагерного костра к другому. «Что за странное зрелище», — думала леди Розамунда, которая вместе с Хлоей наблюдала с вершины холма, как гордые властители высоко подняли тяжелые кресты и медленно двинулись вокруг стены города. Перед ними двигались священники, которые пели, размахивали кадилами, высоко держа дароносицы, реликвии и золотые распятия. И все это под яростные крики неверных, вышедших на стены Иерусалима.